Глава 5. Карнавал. Часть 1. Ах! 300 километров в час. Вагонетка двигалась по рельсам с такой скоростью, что окружающий пейзаж размывался перед глазами. Высокоскоростный поезд ходил по треку, расположенному на 8-метровых сваях и проходящим над всей Босагой. Вагонеткой можно было свободно управлять, как в гоночной игре. Это было безопасно, так как трасса имела волшебное защитное ограждение. При этом сталкиваться с другими вагонетками не воспрещалось, так как они были снабжены бамперами со специальным ударопоглощающим магическим покрытием. Это был один из наиболее популярных туристических аттракционов, пользовавшихся большим спросом. Однако нынешним пассажирам вагонеток было не до веселья. Арк по максимуму использовал свои навыки, полученные из компьютерных игр, дрейфуя на поворотах. Некоторое время спустя он заметил вагонетки с бандитами далеко впереди. Они въезжали в некую пещеру, через которую проходил путь. Нужно каким-то образом догнать буксила, попутно избавившись от воров. Приближаясь к неприятелю, Арк управлял вагонеткой одной рукой, в то время как другой взмахнул мечом в сторону бандитов. Меч пила, превратившись в кнут, обхватил одного из них. «А? Что? А!» Вор попытался освободиться от кнута, обвившегося вокруг его шеи, и совершил фатальную ошибку, отвлекшись от управления на скорости 300 км в час. В вагонетку был установлен двигатель последнего поколения, и, учитывая набранную скорость, даже малейший камешек на ее пути мог привести к опрокидыванию. В итоге, когда бандит отпустил руль, вагонетка с разгона въехала в стену. Несмотря на то, что конструкция вагонетки обеспечивала 100% безопасность пассажиров, раскрывавшиеся от удара воздушные подушки все равно наносили урон. А вор, находившийся в разбившейся вагонетке, и вовсе вылетел из кабины. «Что ж, этот больше в гонке не участвует. Я разберусь с ними один за другим!» Засмеялся Арк, крепко схватившись за рукоять. «А это еще кто?» «Это тот самый тип, что пытался помешать нам раньше! Опять он лезет не в свои дела!» «Номер 5 и 6! Остановите его!» Воры обнаружили погоню, и потому двое из них сбросили скорость и приблизились к Арку. Они зажали его в тиски с двух сторон и начали обстреливать все имеющиеся в их арсенале магией. Это была гонка на выживание на скорости 300 км в час. Среди группы, преследовавшей буксила, находился и Сюрам. У него не оставалось выбора, кроме как имитировать полезную деятельность с целью сохранить свое прикрытие. Поворачивая за очередной угол, боковым зрением он заметил Арка, зажатого между двух вагонеток, и прикусил губу с обеспокоенным выражением лица. Разумеется, он не сомневался, что Арку по силам справиться с какими-то ворами, но на этот раз сражение происходило на бешеной скорости, и навыки вождения в данной ситуации были куда важнее боевых умений. «Чёрт, дело плохо! У него ведь даже водительских прав нет!» Учитывая, что внимание Арка занимали два вора на вагонетках, поимка буксила основной группы была лишь опросом времени, что в свою очередь означало утерю всех важных для расследования данных с кристалла памяти его магического проектора. Однако Исерам волновался напрасно, Арк умело управлял вагонеткой, и ему удавалось избегать потока атакующей магии. К тому же, во время проводимых маневров он часто умудрялся уличить момент и контратаковать с помощью меча пилы. Исерам волновался по той причине, что Арк так и не удосужился сдать экзамены на права, в то время как все бандиты имели существенный опыт вождения и необходимые документы. В силу этого факта он ожидал, что воры заставят Арка отступить, но, несмотря на полное отсутствие опыта в реальном вождении, тот провел множество часов за гоночными играми вроде Гран-Туризма или Rage Racer. К тому же, езда на такой скорости не подчинялась стандартным правилам дорожного движения и требовала скорее творческого подхода. Таким образом, не умея водить машину в реальности, Арк чувствовал себя как рыба в воде, двигаясь на скорости 300 км в час в игре. Вагонетка Арка скользила по рельсам и успешно избегала попадания магических снарядов, тем не менее давать сдачи мечом пилой на такой скорости было не так-то просто. «Вот ведь изворотливый ублюдок! Эй, загороди ему проезд!» — прокричал один из магов, когда магия не оправдала себя. Одна из волшебных вагонеток внезапно набрала скорость и оказалась прямо на пути у Арка, и пока вагонетка спереди замедлила свое движение, еще одна разгонялась сзади, намереваясь зажать Арка посередине. «Быстро! Окружаем и даем его!» Магический двигатель набирал все больше обороты, и расстояние между вагонетками сокращалось. В этот момент Арк ударил по тормозам и неожиданно совершил вертикальный прыжок из водительского сиденья. «А? А куда? А?» «Бэдэдэщ!» Резко остановленная вагонетка Арка с силой ударилась на настигавших его магов. Арк же в прыжке взмахнул своим чудо-оружием, и оно обвилось вокруг бампера вагонетки, ехавшей спереди. «Радон, щит!» Как раз перед приземлением на рельсы Радун успел выплюнуть щит. Еще находясь в прыжке, Арк встал на него ногами, и щит смягчил удар от падения. При этом меч-пила продолжал мёртвой хваткой держаться за бампер, едущий впереди вагонетки, таким образом увлекавший за собой Арка. Из-под щита, использовавшегося Арком в качестве чего-то наподобие водных лыж, посыпались искры, когда тот заскользил на нем по рельсам. «Чёрт, вот ведь даёт!» Заметив Арка, прицепившегося к бамперу, водитель вагонетки неожиданно вывернул руль, намереваясь столкнуть того с высотных рельс вниз. Когда вагонетка резко поменяла направление движения, инерция и правда понесла Арка навстречу перилам. Не намереваясь вылетать с рельс на скорости 300 км в час, Арк прокричал: «Разак, вернись в форму меча!» Кнут начал стремительно сокращаться в форму меча, увлекая за собой Арка, словно растянутая до предела, а затем отпущенная резинка. «Получай!» Арк налетел на водителя вагонетки со спины. Бандит от этого закричал, явно не ожидая нападения, и, получив удар щитом по затылку, заработал оглушение. Когда он потерял сознание, магическая вагонетка начала хаотически кружиться вокруг своей оси. Арк быстро расстегнул ремень безопасности и вышвырнул его из кабины. «Ты урод!» Негодующий провопил вор, катясь по рельсам. Арк поспешил занять освободившееся водительское сиденье и возобновил погоню за основной группой бандитов. Справившись с тремя соперниками, он без проблем нагнал остальных, чем вызвал смятение в рядах воров. «Какой зверский тип! Он часом в боевиках не снимается? Кто еще такой? Да сколько это будет продолжаться? Номера 7, 8, 9, избавьтесь от него!» Выпалил главарь бандитов, находившийся на острие погони. «Вон! Я их вижу!» Один из воров указал на рельсы впереди. В конце пещеры находился поворот под углом в 90 градусов. Проезжавшая по нему вагонетка совершила резкий поворот. Зацепившийся за нее буксил был изрядно потрёпан. Из-за инерции и центробежной силы на повороте буксила и беляка швырнуло за ограждение. «Ай!» — завизжала свинья, сорвавшись с рельс вниз. Рельсы на выходе из пещеры находились на высоте 30 метров над землей. Казалось бы, упав с такой высоты, оба беглеца должны были разбиться в отбивную из свинины и собачатины. Но буксилу везло, впрочем, как и всегда. Плюх-плюх! В городской черте Басаги находилось небольшое озеро, которое по счастливому стечению обстоятельств находилось прямо под участком рельс, с которого сорвалась удачливая парочка. В силу этого факта буксилу и беляку удалось избежать превращения в лепешку. Погрузившись в воду, через какое-то время они выплыли наружу целыми и невредимыми. Однако расслабляться пока было рано. «Свинья! Она упала в озеро! Мы не можем упустить ее! Все прыгаем в воду!» Неугомонные воры помчались навстречу ограждению, проломив его и полетев в воду вместе с вагонетками. При этом игроки, плавающие по озеру на лодках в виде уток, в панике закричали. Присоединился к ним и буксил. «Да что я им такого сделал? Почему они так сильно хотят меня убить? Хозяин, держись крепко!» Буксил схватился за беляка, поплывшего по собачьи по направлению к берегу. «Чёрт бы их побрал! Убирайтесь с дороги!» Воры покинули пришедшие в негодность вагонетки и захватили лодку с туристами. Спустя всего каких-то пару секунд безмятежное озеро превратилось в бурлящий хаос. «С дороги! Убивайте всех, кто будет мешаться под ногами!» Бандиты втопили педаль газа, и лодка, крякая, понеслась вперед. Всего за свиньёй, вцепившейся в неуклюже барахтающуюся в воде собаку, гналось около дюжины лодок уток. Однако, зная, чем может обернуться поимка буксила бандитами, Арку было не до смеха. «Чёрт, может, есть другой выход?» Ему очень этого не хотелось, но другого выбора у него не оставалось. Арк вдавил педаль газа в пол и сорвался с рельс через пролом в ограждениях, проделанный бандитами ранее. Вагонетка упала в воду с высоты в 30 метров. Арк быстро расстегнул ремень безопасности и всплыл на поверхность. Оглянувшись, он заметил множество бесхозных утколодок. К этому времени буксил с беляком уже добрались до берега, бандитов также было не видать. «Буксил, где ты сейчас? Я не уверен! Мы только что прошли мимо каменной горгульи! Ай!» «Каменной горгульи?» Арк осмотрел берег на предмет чего-либо подобного и тотчас приметил огромную медленно двигавшуюся статую, излучавшую яркий свет. Было похоже на парад с десятками повозок, перевозивших символы фестиваля. Это была наиболее многолюдная часть проходившего в Басаге празднества, так что Арку никак не удавалось высмотреть буксила в толпе. «Проклятье! Я должен найти их первым! Рокард, чем ты там занят?» Неожиданно прокричал Арк через удалённую связь. Ракарт обиженно ответил. «Вы ещё орёте на меня? Вы хоть знаете, чего мне пришлось натерпеться от этих детишек? Ладно, я и сам пытался отыскать Буксила после того, как меня отпустили. Где вы?» «Озеро в центре города. Видишь гигантскую статую?» «Статую? Странную такую на повозках?» «Именно. Буксил должен быть где-то рядом, так что лети сюда и попробуй найти его». Отдав приказ, Арк смешался с толпой туристов. Он использовал тёмный танец, чтобы не приходилось расталкивать прохожих, и устремился к месту проведения парада.